Глава 19. Дуня без разрешения вошла в чужой двор, закрыла за собой калитку. Высокие ворота отлично укрыли ее от улицы и от всего, что происходило там, на дороге. Девушка будто слышала, как трутся об асфальт шины, как они визжат, унося Георгия дальше от нее. Бред, конечно, слишком далеко, чтобы расслышать движение его машины. Но Дуне так казалось. «Стой, где стоишь!» — негромко рыкнул мужской скрипучий голос. Дуняша вздрогнула и на всякий случай подняла руки ладонями вверх. «Кто такая? Чего надо?» Дуня увидела, как ей навстречу, выйдя из дома, идет бородач с охотничьей двустволкой. Перед ним на земле сидел огромный мохнатый пес и смотрел на незваную гостью, склонив голову на бок. И девушка не понимала, кого ей стоит бояться больше, охотника с ружьем или пса. «Дуня, Евдокия Ирбис», стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла она, не опуская рук. «Георгий сказал, что я у вас буду в безопасности, Роман Леонидович». Жора Ирбис, глаза мужчины удивленно сверкнули, но он только еще сильнее нахмурился. Не слыхивал, чтобы у Ирбиса была сестра. «Я не сестра, я жена», — гордо расправила плечи Дуня и опустила руки. Да и стоило произнести эти слова вслух в голос, как она еще сильнее поверила в то, что действительно стала женой Георгия Ирбиса. Мужчина негромко присвистнул, а мохнатый пес поднялся и, мягко ступая, приблизился к Дуне. Девушка стояла, не шевелясь. Смотрела на собаку, и почему-то страха не было. Чувствовала, что не станет псина грызть ее. И потом, раз уж Дуня справилась с таким хищником, как Ирбис, то что ей какой-то пес не страшен вовсе. Тем временем мохнатое чудище облизало пасть, сверкнуло клыками, принюхалось и ткнулось носом ей в колено. «Ну, проходи, Евдокия Ирбис, гостьей будешь», — усмехнулся мужчина. «Леший в людях не ошибается, и тебя вон принял». «Как вы это поняли?» — улыбнулась Дуня, не смело коснулась пальцами между ушей грозного пса, а тот завилял хвостом. «Так он же не дает себя никому гладить», — хохотнул Арман Леонидович. «Не понравилось бы ему, руку бы тебе сразу оттяпал». Дуня не поверила мужчине. «Нет, ну милый же пес леший, вон как ластится». Вдруг еще секунду назад спокойная собака зарычала. По ту сторону высокого забора раздались звуки подъезжающего автомобиля. Дуня побледнела, что делать. «В дом», — скомандовал хозяин, а Дуня уже сорвалась с места. В голове вертелись слова Гоши о том, что она его единственное уязвимое место. Понимала, что если угодит в руки к врагам Ирбиса, то никто ее щадить не станет, воспользуется таким козырем. Дуня успела забежать в распахнутую дверь. Калитка скрипнула, леший зарычал громче. «Надо же, какие люди!» — усмехнулся Кузьмичев, а Дуня подползла ближе к окну, чтобы видеть все, что происходило на улице. «Уйми пса, Рома!» — заговорил знакомый Дуне голос. Взамен Дуня услышала негромкий свист, и точная копия лешего появилась во дворе. Теперь уже два пса рычали и готовы были напасть на незваного гостя. «Не помню, чтобы звал тебя на свою территорию, крот!» — хмыкнул Кузьмичев. «А я мимо проходил», — парировал отец Дуняши. «Дай, думаю, к старому другу заскочу на минутку, раз уж поблизости был». «Другу? Ты паскуда, а не друг, крот!» — возразил Роман. «Проваливай, пока псы не загрызли». «Рома, не дури, я ж видел, как к тебе дочка моя забежала», — усмехнулся Коротков и проговорил уже громче, чтобы Дуня слышала. «Доча, Дунька, выходи, поговорим и разбежимся». «Не было никого, крот», — зло повторил мужчина. «Проваливай, пока я не вспомнил о твоих долгах». «Какие долги, Рома? Ты что-то попутал, совсем невесело», — рассмеялся Коротков. А Дуня присела на пол, прячась, и теперь уже только слушала, понимая, что между ней и отцом стоит только незнакомый ей мужчина, который совсем не обязан ее защищать. «План был убрать Ирбиса, ты промахнулся. Это кто кому еще должен? Так что отдай мне девчонку, и мы квиты». «Заказ был на левого человека, а не на Ирбиса. Ты изменил цель, нарушил условия. Убирайся, крот, утомляешь», — рявкнул Кузьмичев. «Не было никого. Не видел я никакой девчонки». «Ну смотри, Рома, пожалеешь ведь», — пригрозил Коротков, а Дуня случайно задела ногой пустую металлическую миску для собак. Та со звоном завертелась и затихла, а на улице творилось безумие. Роман Леонидович отвлекся на шум, дернул головой, но псы были начеку. И в эту же секунду в калитку вошли трое вооруженных парней. Собачьи рычание и лай вспороли тишину двора, смешались, слились со звуками выстрелов. Дуня забилась в угол, было дико страшно, и поделать девушка ничего не могла. Нет, когда все закончится, она обязательно попросит Анютку научить ее стрелять, или Гошу попросит, неважно, и драться научится, пригодится ведь. Она ведь теперь Ирбис, должна, нет, просто обязана уметь постоять за себя в такой вот ситуации. В дом пошатываясь, вошел Кузьмичев. Держась рукой перепачканный красным за дверной косяк, мужчина шумно выдохнул. «Нужно убираться отсюда, Дуня Ирби», — скривился Роман Леонидович. «Водить умеешь?» Дуня отрицательно затрясла головой. Роман открыл неприметный шкаф и вынул массивный рюкзак. «Тогда держи вот», — мужчина завалил поклажу на плечо девушки. «Охрану я снял, а вот старик твой — живучая сволочь». «Он не мой», — огрызнулась Дуня. «Разберемся», — усмехнулся Роман и мотнул головой вглубь дома. «Давай туда. Сразу к машине выйдем». «А собаки?» — спохватилась Дуняша. «Догонят. Леша и Морка и без нас дорогу знают», — кивнул мужчина. «А мы куда?» — уточнила девушка, доверчиво следуя за хозяином дома. «Как куда?» «Отвезу тебя к Ирбису. Долги нужно отдавать», — пробормотал Кузьмичев. «А я Жорику капитально задолжал в прошлой жизни». Гоша крутанул руль, как только оказался за нужным поворотом. Оставил тачку заведенной поперек трассы, вышел из машины. Отличное было место для засады, узкое. Справа глубокий овраг, слева непроглядная растительность. Из-за крутого поворота и густых кустов сразу незаметно, что посреди дороги препятствие. А потому у Ирбиса был шанс на внезапное появление. Несколько секунд, но даже они могли помочь. «Летят голубки», — нарочито спокойно отчитался Тамерлан телефон, хотя Гоша и без отчета слышал, как стремительно приближались тачки. Оружие ладно и привычно легло в ладонь. Еще месяц назад Георгий, не задумываясь, рискнул бы собственной шкурой, попер бы лоб в лоб. Но теперь у него была Дуняша, которую должен был защитить. Да и лишние волнения девчонки не нужны. Звуки выстрелов потонули в визге покрышек по асфальту. Первый автомобиль слетел во враг. Двум другим путь к отступлению перекрыл джип Тахирова. Один меткий выстрел Ирбиса, и водила из центральной тачки упал на руль. Из третьей выйти никто не успел. Тамерлан решил вопрос. Ирбис медленно, держа на прицеле пассажиров, подходил к задней дверце. Повезло, что окна у тачки оказались нетонированными, и было прекрасно видно, чем заняты пассажиры, вернее, один пассажир. «Руки в гору, Аркаша!» — спокойно скомандовал Георгий. Разумеется, никто не послушался, охранник с переднего пассажирского потянулся за стволом. «Не советую», — подал голос Тамерлан, который же оказался по правую руку от тачки. «Не дури, Георгий, людей не поймут», — выкрикнул Югрович, медленно открывая дверцу. «Давай поговорим». «Говорили уже, Аркаша», — усмехнулся Ирбис. «Считай, у меня аллергия на разговоры с тобой». «И пулевые отверстия», — подтвердил Тахиру и обратился к охраннику Югры. «Выползай. Чего замер? Или решу вопрос, как и с твоими дружками». Тамерлан усмехнулся, мотнул головой на тачку, догоравшую после подарка в виде гранаты, брошенной через люк. Что-что, а Тамик предпочитал кардинальные меры, если припекало. «Гоша, я б на твоем месте подумал, прежде чем спускать курок». Югра вышел из тачки и, не опуская рук, обратился к Ирбису. «Разумеется. Если тебе девка дорога. Папаша ее говорил, что она тебя знатно зацепила. Но Иван Корович подтвердил, отзвонился, поверил, что документы переделает для некой Евдокии Андреевны Ирбис». «Выходит, он сдал», — не удивился Гоша, а слова насчет Дуняши зацепили. «Теперь не выйдет пустить пулю в лоб Югре, нужно повременить». «А кто ж еще? К твоим парням же не подобраться, все как один верные псы», — ускривился Югра. «Так что, дорогая девка, вернуть хочешь?» Гоша вскинул брови. «Аркаша и сам все расскажет, посчитав, что победил». «Не веришь, что она у меня?» — коротко сразу просек, куда ты девку свою спрячешь. «А кроме Кузьмичева рядом же никого», — скалился Югрович. Не слушая его, Гоша, насупился Тамир, охранник Югры уже валялся в траве, оглушенный ударом приклада. «В порядке, девочка». «Вот сомневаюсь я», — противно рассмеялся Югра. «Ну что, Георгий Матвеевич, жизнь за жизнь, один звонок, и не тронут мои парни твою девочку. Возможно, если предложишь выгодные условия, то и крота усыпят. А то из-за старика у меня сплошные проблемы сейчас». «У тебя проблемы, Аркаша, потому что ты жадный, сука», — усмехнулся Ирбис, а вот Югра напротив перестал улыбаться и скалиться. «Послушай, Гоша, давай решим полюбовно, а?» Аркадий сменил тон на заискивающий. «Город большой, места нам с тобой хватит, границы двигать не будем, ты ведь этого хотел?» Ирбис молчал, а вот Тахиров негромко рассмеялся. «Наивный ты, Аркаша», — усмехался Тамерлан, — «за тебя уже все решили». Дуня не знала, что делать. В первую секунду растерялась, и только темное пятно в области живота на камуфляжной куртке Романа привело девушку в чувство. «Нужно кровь остановить», — уверенно произнесла Дуня. Кузьмичев поджал бледные губы, утонувшие в густой бороде, из-за которой точный возраст Романа было не определить. «Аптечка в багажнике», — скривился мужчина. Дуня, отстегнув ремень безопасности, переползла сперва на заднее сиденье, а после добралась и до багажника старенького универсала. Спустя пару минут уже вернулась на свое место. «По прямой, если через 20 минут будем на месте», — морщился Роман, когда Дуня попыталась обработать рану. «А там уже ребятушки твоего благоверного должны помочь». «С «Спасибо вам, Роман Леонидович», — искренне поблагодарила Дуня. «Скажешь Ирбису, что больше за мной долгов нет, квиты», — усмехнулся мужчина. «Хорошо», — кивнула девушка. Кровь удалось остановить, так показалось Дуне. Интуиция подсказывала ей, что Роман не станет обращаться в больницу, а потому нужно бы, чтобы ранение осмотрел Ефимыч. «Нет хвоста за нами», — усмехнулся мужчина. «То ли леший догнал твоего родственничка, то ли у крота планы изменились». «Георгий разберется», — уверенно заявила друг Дуня, а в душе четкое принятие того факта, что да, ее муж уладит все проблемы и решит все вопросы. «Кто ж спорит, Дуня, кто ж спорит?» Негромко и совсем невесело рассмеялся Кузьмичев, а на горизонте показался пропускной пункт. Девушка поняла, что к владению Ирбиса они подъехали с другой стороны, по большей части двигались по полевой дороге. Наверное, именно по этой причине охрана выглядела весьма возбужденной. Но пропустили их, подняв шлагбаум, сразу же, как только Дуня опустила стекло со своей стороны. «Евдокия Андреевна», — пробасил Вадим, как только дернул дверцу на себя, стоило машине Кузьмичева подъехать к главному входу особняка. «Живы? Здоровы?» «Да, Вадим, все в порядке. А вот Романа нужно осмотреть», — закивала Дуня. «А Георгий, он уже дома?» Вадим отвернулся, будто не расслышал вопроса. Дуня поняла, что охранник не станет ничего говорить. Нужно искать домочадцев. Маргарита Павловна уже встречала ее в холле, а у нее за спиной маячила Аня, непривычно молчаливая. «Что происходит, Дуня? С самого утра здесь дурдом. Охрана вооружилась до зубов. Тахиров так и не явился, и ты пропала», — тараторила Аня. «Гоши еще нет», — тихо, боясь разрыдаться, прошептала Дуня. «Все будет хорошо, Дунечка», — ласково проговорила Маргарита Павловна и по-матерински обняла девушку. Анюта тоже, не выдержав, присоединилась к женским объятиям. Так и стояли они втроем, обнимаясь и уговаривая друг друга, что все будет хорошо.